Я докурил сигарету и поднялся наверх. А у Квинтины еще горит свет. Замочная скважина светится, но ни звука оттуда. Что-то тихо очень она занимается. Возможно, в школе выучилась этому искусству. Я пожелал матушке спокойной ночи, прошел к себе, достал шкатулку и снова пересчитал. За стеной великий американский мерин басом храпит, как лесопилка. Я где-то читал, над певчими нарочно производят эту операцию, чтобы голос стал как женский. Но, возможно, он не знает, что над ним произвели. По-моему, он даже и не знает, ни зачем он на ту девочку тогда, ни почему мистер Берджес доской от забора его успокоил. А если бы со стола его прямо, пока под наркозом, переправили в Джексон, то он даже не заметил бы и разницы, что ему там, что дома. Но Компсону такой простой выход и в голову не придет. Сложности нам подавай. И вообще, зачем с этим было ждать, пока он вырвется на улицу и на школьницу набросится на глазах у ее родного отца? Я так скажу, тем хирургам раньше бы начать и позже кончить. Я знаю, по крайней мере, еще двух, кого бы заодно не мешало оформить в том же духе, причем одну из них недалеко искать. Хотя, по-моему, и это не поможет. Что я и говорю, шлюхой родилась, шлюхой подохнет. Но вы мне дайте одни сутки, чтоб ко мне не совались с советами эти нью-йоркские обиралы. Мне не надо тысячных кушей. На эту удочку ловите играчишек-сосунков. Дайте мне только честный шанс вернуть свои деньги обратно. А после чего можете вселять ко мне хоть все мемфисские бордели и сумасшедший дом в придачу. Парочка, ложись в мою постель. Третий, займи за столом мое место. Милости прошу. 8 апреля 1928 года. День начинался промозгло и мутно. Надвигался с северо-востока пеленой серого света, сеющий не капли, а полевидную едкую морось. И когда оделся, отворила дверь своей хибары и показалась в проеме, ее косы и колючие обдало этой словно бы не водяной, а какой-то жидко-масляной леденеющей пылью. В черной жесткой соломенной шляпе, поверх платка тюрбана, в шелковом пурпурном платье и в бурого бархата накидке, отороченной облезлым безымянным мехом, Дилси встала на пороге, подняв навстречу ненастью морщинистое впалое лицо и дрябло-сухую, светлую, как рыбье брюшко, ладонь. Затем отпахнула накидку и осмотрела вперед платье. Цвета царственного и закатного, оно поло падало с плеч на увядшие груди, облегало живот и вновь обвисало, слегка раздуваясь над нижними юбками, что с разгаром весны и тепла будут сбрасываться слой за слоем. Дилси с молоду была дородна, но ныне только остов громоздился, дрябло драпированный тощей кожей, тугою разве лишь на животе, почти отечном, как если бы мышцы и ткань были зримый запас стойкости или бесстрашие духа, весь израсходованный за дни и годы. И один костяк остался неукротимо высеться руиной или вехой над чревом глухим и дремотным, неся над собой опавшее и костяное лицо, подставленное сейчас непогоде с выражением вместе и покорствующим, и по-детски удивленно огорченным. Постояв так, Дилси повернулась, ушла обратно в хибару и затворила дверь. Земля вокруг порога была голая, точно от многих поколений босых ног, покрывавшаяся патиной, налетом, какой бывает на старом серебре или на стенах мексиканских мазанок. Рядом с хибарой